Глава 28. Тишина в салоне была густой, но удивительно недавящей. Она не требовала слов, не обязывала к притворству. Просто тихая буферная зона между адом больницы и новым адом, который ждал Клима дома. Сам он сидел, уставившись в окно, чувствуя, как холод проникает сквозь одежду. «Дети знают?» — тихо, почти осторожно спросила Александра, нарушая молчание. Вопрос ударил прямо в самое больное, незащищенное место. «Нет», — ответил Клим, не отрывая взгляда от мелькающих за окном заборов. «Я не говорил им про больницу, про кому». «Почему?» Он сжал кулаки. В ее голосе не было осуждения, лишь попытка понять, но это понимание было ему сейчас невыносимо. «Они маленькие дети», — сквозь зубы процедил Земцов. «Ни к чему им это все видеть и знать». «Где их мама?» Саша продолжала спрашивать, будто собирала по кусочкам разбитый пазл его жизни. Она собиралась ехать в Москву. Голос сорвался. Он никогда не говорил этого вслух, но не доехала до поезда. В салоне повисла тяжелая пауза. «Это жестоко, Клим», — прошептала она. «Дети должны знать». И он взорвался. Боль, вина и бессилие нашли выход. «Я не спрашивал твоего мнения!» Слова прозвучали оглушительно громко в тишине салона и слишком резко. Он тут же пожалел, увидев, как она слегка вздрогнула, а ее пальцы сильнее сжали руль. «Ты прав», — голос стал плоским, отстраненным. «Я лезу не в свои дела». «Прости, Саш». Клим с силой потер лицо ладонями, ощущая наждачную бумагу щетины. «Я не в себе сейчас. Наверное, мне стоит пойти пешком». «Нет», — она вымученно улыбнулась в лобовое стекло. «Все нормально, я все понимаю». Они снова погрузились в тишину, но теперь она была наэлектризована его вспышкой. Чувствуя, что должен что-то сказать, чтобы сломать эту стену, которую сам же и возвел, Клим заговорил, глядя на свои переплетенные пальцы. «Я не смог сказать им про Юлю сразу. Не хотел расстраивать, тем более, что верилось, что она вот-вот придет в себя, и тогда уже я привезу детей, и все будет как прежде». Но проходил день за днем, а чуда не случалось. Я все больше закапывался в эту ложь и пришел к тому, что теперь сам не понимаю, как поступить правильно. «Почему не сказать правду?» Ее вопрос снова прозвучал тихо, без вызова. «И дать возможность девочкам оплакать мать, принять это?» «Как ты себе это представляешь?» Он горько хмыкнул. «Я год молчал и врал им, что мама в командировке. А теперь подхожу и говорю... «Знаете, девочки, я все соврал. Она все это время лежала в больнице, а теперь умерла. Они возненавидят меня». «Они поймут», — сказала Александра с непоколебимой, почти наивной уверенностью. «Ты их не знаешь», — прозвучало опять резко и отчаянно. Клим боялся их ненависти больше, чем чего бы то ни было. Саша не ответила, просто свернула на знакомую улицу и плавно притормозила напротив школы. «Приехали». Голос звучал нейтрально. «Иди, я подожду вас в машине». Он кивнул, благодарный за передышку, и вышел. Холодный воздух ударил в лицо, прочищая голову. До звонка оставались считанные минуты. Клим закурил, запрокинув голову к серому низкому небу. Слова Саши вертелись в голове, сталкиваясь с его собственным страхом. Оплакать, принять. Он знал психологию чрезвычайных ситуаций. Знавал случаи, когда правда, пусть и страшная, заживала быстрее, чем яд долгой лжи, но это были чужие семьи. А здесь его, Катя и Полина, его маленький, хрупкий мир, который и так держался на честном слове. Сделать им больно сейчас катастрофически не хотелось. Отбросив окурок, Земцов подошел к воротам школы как раз в тот момент, когда прозвенел звонок. Первой, как всегда, вышла Катя. Она увидела его, и на ее лице мелькнуло удивление. Он редко забирал их из школы. Полина появилась следом, но не одна. Она вышла, крепко держа за руку Ольгу Павловну. Учительница что-то оживленно говорила девочке, та смеялась. Стало дискомфортно, но Клим подавил это ощущение. «Папа!» — крикнула Полина, отпуская руку Ольги и бросаясь к нему. Клим обнял дочек, но его взгляд был прикован к учительнице. «Что-то случилось?» — спросил он, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Нет-нет, все хорошо!» — улыбнулась Ольга. Но ее улыбка показалась ему слишком радостной. «Мы с Полиночкой просто договаривались. «Мы с Ольгой Павловной собирались готовить обед», — выпалила Полина, сияя. «И торт». Все внутри Клима болезненно сжалось, стянулось в тугой горячий узел. Его мир рухнул, его жена только что умерла, а здесь торт, счастливые глазки дочерей и преданный, полный надежды взгляд другой женщины, которая так настойчиво встраивалась в их жизнь. «Тссс!» — с легким упреком улыбнулась Ольга Полине. «Это же был сюрприз! Ой, я забыла!» — захихикала девочка, прикрывая рот ладошкой. Клим сделал шаг вперед, отгораживая детей от учительницы. «Извините, Ольга Павловна, но сегодня обойдемся без сюрпризов», — сказал он твердо, глядя ей прямо в глаза. «Нам нужно ехать, срочно». Ее лицо дрогнуло. Улыбка сползла, сменившись растерянностью и обидой. «Вот как!» — она закусила губу, опустив взгляд. «Жаль!» «Ну, пап!» — заныла Полина, хватая его за рукав. «В другой раз!» — отрезал Клим, беря девочек за руки и поворачиваясь к машине. «Да, я все понимаю!» — донесся сзади голос Ольги, тихий, дрожащий. «Дела, значит, дела!» Он не обернулся, вел дочек к черному «Мерседесу», за рулем которого сидела женщина, которая не готовила торты и не обещала сюрпризов. Женщина, которая просто была рядом, когда рушилось все. И сейчас ему была нужна именно ее молчаливая поддержка. Оставшись одна в салоне, Александра позволила себе на несколько минут откинуть голову на подголовник и закрыть глаза. Руки дрожали на руле. Саша сделала глубокий вдох, потом еще один, пытаясь вернуть контроль над вибрирующим внутри комом нервов. Что она делает? Зачем она вообще здесь, у школы, ждет чужого мужчину с его детьми, в то время как весь ее собственный мир застыл на паузе? Она не находила рационального ответа, только смутное, упрямое «хочется», которое уже не в первый раз сломало все ее внутренние барьеры. Чтобы отвлечься, Северская посмотрела в зеркало заднего вида и замерла. На фоне серых школьных стен она увидела Клима, державшего за руку старшую девочку, и ту же женщину из торгового центра, ведущую за руку младшую. Тот самый образ идеальной семьи, который когда-то пронзил болью, сейчас вызвал совсем другое чувство, более похожее на острую, жгучую волну ревности. Она подкатила к горлу кислым комом. Александра сжала руль так, что костяшки побелели. Ее так и подмывало выйти, подойти, встать рядом с Климом, каким-то нелепым жестом обозначить свое присутствие в его жизни. Но она заставила себя остаться на месте, пригвоздив к сиденью силой воли. У нее не было ни прав на этого мужчину, ни повода на ревность. Она здесь случайный попутчик в день самого страшного горя. А ревновать — это смешно и унизительно. Саша зажмурилась, пытаясь выдохнуть это ядовитое чувство, вытолкнуть его наружу. И, кажется, получилось. Увидев, что они, наконец, приблизились к машине, а женщина осталась позади, Северская набралась мужества и вышла, пытаясь изобразить на лице спокойную дружескую улыбку. Девочки, увидев незнакомую женщину, притихли и прижались к отцу. В их глазах читалась настороженность и любопытство. «Привет», — сказала Саша, глядя на них, а затем растерянно перевела взгляд на Клима, ища поддержки. «Давайте знакомиться», — заговорил он. «Это Катя, моя старшая, а это Полина, младшая», — представил дочерей и аккуратно подтолкнул вперед по очереди. «А это Александра Алексеевна!» Он сделал паузу, и Саша внутренне сжалась, ожидая какого-нибудь нелепого «знакомая» или «коллега». «Мой друг!» Слово «друг», прозвучавшее из его уст, отозвалось в ней теплой, неожиданной волной. Пожалуй, максимум, что можно было ожидать от их отношений на сегодняшний день. «Очень приятно», — проговорила она, наклоняясь немного, чтобы быть с девочками на одном уровне. «Можно просто Саша». Полина, самая непосредственная, тут же заявила. «А Ольга Павловна говорит, что к взрослым нужно обращаться по имени-отчеству». Северская невольно улыбнулась. «Да, конечно, Ольга Павловна, та самая». «И она права», — пришлось согласиться. «Но только если взрослый сам не просит называть его по-другому». «Вы красивая!» – неожиданно с серьезным видом оценивающе сказала Катя, изучая ее лицо и одежду. Неожиданный комплимент от ребенка застал Сашу врасплох, согнав остатки напряжения. «Спасибо!» – она рассмеялась, и это был искренне легкий звук. «Вы тоже очень красивые девочки. Поехали?» «Куда мы?» — спросила Полина, потянувшись к дверце машины. — Домой, — коротко ответил Клим, помогая детям устроиться на заднем сиденье. Дорога до дома прошла уже не в тишине. Девочки тихонько перешептывались, рассматривая непривычный роскошный салон, изредка задавая отцу короткие вопросы. Северская ловила на себе их украдкой брошенные взгляды в зеркало и чувствовала себя немного неловко, но уже без прежней паники. У подъезда Клима дети высыпали из машины первыми и побежали к двери. Саша переключила скорость и повернулась к Климу. Ее миссия, казалось, была завершена, а навязываться дальше не имело смысла. «Всего хорошего, Клим», — сказала она мягко. «Если что-то понадобится, звони. В любое время». Он не ответил и не пошевелился. Сидел, глядя на свои руки, лежащие на коленях. Потом медленно повернул к ней голову. Глаза были по-прежнему пустыми, но в глубине, кажется, что-то появилось. «Может, поднимешься?» — неожиданно и тихо спросил Клим. Вопрос застал врасплох. Северская моргнула. «Зачем?» — вырвалось у нее, и она тут же пожалела о такой прямой реакции. Он смотрел на нее несколько секунд, а потом слабая, усталая улыбка тронула его губы. Клим откинул со лба прядь ее волос, и этот простой жест в нынешней его ситуации выглядел бесконечно трогательно. «Просто хочется», — повторил он ее собственные слова. Этого оказалось достаточно, чтобы все ее рациональные доводы рухнули. Саша кивнула, не в силах вымолвить ни слова, и потянулась за сумочкой, чтобы выйти из машины и шагнуть в его разбитую жизнь.